Качественный зонтик. Как бы зонтик не трепыхался, не дрожал на серьезном ветровом, горько не плакал под гнетом обильных осадков, как бы не вырывался из рук при внезапных атмосферных порывах. А потом бы всю зиму валялся в ногах на породе, грязный, мокрый и никому не нужный, будто чужой. Качественный зонт, к примеру, как им не пользуйся, все время готов к работе. Взял, подобрал, отряхнул, пыль прошлогоднюю сбросил, а ему цены все нет. Вот оно, забытое всеми качество.